1989 году, когда я первый раз приехал из эмиграции, в редакции «Юности» эти стишки нашли и опять напечатали, чтобы показать, какой я был хороший, советский. Пребывая в стадии ученичества, я любую предложенную тему воспринимал как учебное задание, с которым надо справиться. Однажды в Доме литераторов проводилась встреча молодых поэтов с десантниками. Нам представили двух солдат. У одного из которых во время прыжка плохо раскрылся парашют, но другой успел ухватить его за стропы, и они благополучно приземлились под одним куполом. Разумеется, случай этот подавался как необычайный подвиг, который могли совершить только советские воины. Американские вояки воинами они не бывали. Ни на что подобное, конечно же, не способны. Ведущий вечера поэт Лев Озеров предложил конкурс на лучшее стихотворение об этом случае. Времени полчаса. Первое место разделили Булат Окуджава и я. Булат написал: «Пускай нам так же служат строфы, как этим людям служат стропы». Свой стишок я не запомнил, но он был в 8 раз длиннее. Я послал его в какую-то газету и заработал свои 200 рублей. Булат Окуджава. Кстати, о Булате. Мне всегда казалось, что у меня есть физиономические способности. По крайней мере, 3 выдающихся людей я высоко оценил авансом, просто увидев их лица. Это Булат Окуджава, Александр Володин и Андрей Сахаров. Булат появился в «Магистрали» примерно тогда же, как и я, осенью 1956 года. Он приехал в Москву из Калуги, где работал школьным учителем. Был принят магистральцами с почтением, фронтовик и уже в некотором роде признанный поэт. Большинство членов объединения гордились своими редкими публикациями отдельных стихотворений в газетах или сборниках начинающих поэтов, а у него был целый собственный сборник. Увидев Булата, я сразу подумал, что он должен быть очень талантливым человеком. И когда объявили его первый творческий вечер, прибежал на него с предвкушением услышать что-то необычайное. Но был разочарован. Стихи его мне показались пустыми и неинтересными. Я был огорчен, что ошибся. Через некоторое время нас пригласил к себе в коммунальную квартиру Григорий Михайлович Левин. Там, как всегда, по очереди читали стихи. Булат опять прочел что-то, что оставило меня равнодушным, а потом, увидев в углу пианино, сел за него и спел песенку «Однажды тирли-тирли-тирли-тирли напал на дугу-дугу-дугу-дугу. И долго тирли-тирли, и долго дугу-дугу калечили немножечко друг другу». Тогда же были исполнены «На нашей улице Портовой» и «А мы швейцару отворите двери» по Смоленской дороге. И я обрадовался, что мое первое впечатление меня все-таки не подвело. Булат впоследствии говорил, что песню «Тирли-тирли» не помнит, и когда его спрашивали журналисты о том, с чего он начинал, он отсылал их ко мне, утверждая, что я могу им рассказать о его начале больше, чем он. Это было, конечно, не так. И я до сих пор не верю, что он эту песенку в памяти не сохранил. 1 Б, 2 Б, 3 Б. Декабрь 1958 года ознаменовался для меня 2 важными событиями. 7 декабря родилась моя дочь Марина, а несколько дней спустя состоялось всесоюзное совещание молодых писателей, на котором по рекомендации Левина оказался и я. Участники совещания были разбиты на семинары, руководимые маститыми литераторами. Игорь Шиферан попал на зависть мне в семинар Твардовского, а мне в руководители достался известный поэт-песенник Лев Иванович Ашанин. Наша группа состояла в основном из таких, как я, неизвестных поэтов, но 2 о себе уже заявили. Первый, Эдмунд Иотковский, был автором знаменитой тогда целинной песни «Едем мы, друзья, в далекие края». А второй, Дмитрий Сахаров, заметного места в литературе пока не занял, зато был кандидатом и вскоре стал доктором биологических наук, что ввергало меня, недоучку, перед ним в благоговейный трепет. Фамилию свою Митя счел для поэта слишком сладкой и сменил ее на псевдоним Сухарев. Этих двух стихотворцев Ашанин оценил положительно, а мои стихи разнес в пух и прах, как искажающие нашу советскую действительность. Особенно разругал стихотворение «В сельском клубе разгорались танцы», написав на полях «Ну, одна Б, две Б, три Б, но не все же». Я никаких Б вообще не имел в виду, но спорить с Ашаниным не стал. Желая понравиться участникам семинара, Лев Иванович рассказывал нам скабрёзные анекдоты, но и о своей роли наставника советской молодежи не забывал. Помню удивившее меня его высказывание: «Мировоззрение у нас у всех одно, но способы изображения разные». Я и тут не спорил, но задумался, как же так? Если даже предположить, что мы все марксисты и социалистические реалисты, то все равно взгляды одного из нас на мир не могут не отличаться от взглядов другого. Мировоззрение самого Ашанина было искренне советское и даже большевистское. Когда Иотковский прочел на семинаре стихотворение, в котором были строки «Не хочу синицу в руках, а хочу журавля в небе», Ашанин стихи похвалил, но заметил: «Не наша идеология. Наша идеология — журавля в руки». И сделал обеими руками такой жест, как будто он этого журавля уже схватил и свернул ему шею. Будучи очень известным поэтом-песенником, Ашанин слыл твердолобым ортодоксом, за что его не любили молодые поэты. Андрей Вознесенский в стихотворении «О вечерах в Политехническом музее» написал: «Как нам Ашанины мешали встретиться». Менее известному Льву Халифу тоже мешала разнообразная Ашань. Мое мнение об Ашанине было не столь однозначно. Спустя несколько лет я с ним познакомился заново, когда мы сидели за одним столом в Малеевском доме творчества. Мне показалось, что, несмотря на свои большевистские взгляды, он человек не злой, выпивоха, любитель молодых женщин, то, что называется жизнелюб. Ашанин был настолько востребованным, что вряд ли мог вообразить, что ему, как большинству наших пенсионеров, придется влачить в 90-х жалкое существование. Печатать его перестанут, как и петь на его стихи песни, а последнюю книгу на деньги, собранные дочерью-эмигранткой, издадут в Америке, куда он и сам уедет доживать свои последние дни. Теперь, в 2008 году, когда я пишу свои заметки, Ашанина опять вспоминают и поют. У Твардовского. Наше совещание подходило к концу, когда разошлось известие. Стихи Шиферана понравились Твардовскому. Он даже кое-что отобрал для публикации. И Игорь ходил гордый, словно его наградили орденом. Я бы тоже ходил гордый, если бы Твардовский похвалил меня. А поскольку мне казалось, что и в моих стихах, как у него, все понятно, все на русском языке, я через некоторое время решил, что и мне надо пробиться к Твардовскому. Как это случается с застенчивыми людьми, я иногда себя преодолевал и бывал дерзок, а то и нахален. И вот в порыве нахальства явился я в Новый мир и сказал секретарше Софье Ханановне, что хотел бы встретиться с Александром Трифоновичем. «А он вас приглашал?» — спросила она. «Приглашал», — соврал я. Она зашла в кабинет и тут же вышла. «Александр Трифонович вас ждет». Я вошел и, увидев перед собой живого кумира, сразу же оробел. Он сидел за столом грузный и хмурый. «Я в самом деле вас приглашал?» «Не приглашали», — сознался я. «А почему вы говорите, что я вас приглашал?» «Потому что мне очень хотелось показать вам мои стихи, но я боялся, что меня к вам не пустят». Я думал, ему понравится моя шутка, но он улыбнулся так кисло, что видно было, шутка не понравилась. Как же я его стал понимать позже, когда меня одолевали такие же молодые, да и старые тоже, нахалы. Тем не менее, он разрешил мне оставить стихи и пообещал, что прочтет. Некоторое время спустя, у меня уже был телефон, мне позвонил из Нового мира какой-то сотрудник, сказал, что выполняет поручение Твардовского. Александр Трифонович стихи прочел, считает, что в них что-то есть, но все-таки они еще не зрелые, и печатать их рано. На стихах, возвращенных мне, были пометки Твардовского. Совершенно справедливые. Я не обиделся, но огорчился. Однако при этом мне льстило, что он сам, лично, читал мои строки, вникал в них и даже делал пометки, по которым было ясно, что все-таки стихи показались ему небезынтересными.